Увидели Бенедикта, заржали. «Убежим от инфаркта! Не догоню, так согреюсь! Давай быстрее, гараж закроют!» Твари бессовестные пристают к людям, а отлаиваются себе дороже. Ругань у них покрепше нашей, никто с ними не связывается, с перерожденцами. С горки на горку, по переулкам, где и огородами, где под плетень пролезть, путь сократить, добежал до дому. Засовы посбрасывал, скорее в избу.